Глава 24. Танк пронесся на скейтборде по старому бетону, ловко огибая трещины на гладком полу. «Парень быстрый, как ртуть», — подумал Мозес. Стоило танку встать на скейт, как он мгновенно сосредотачивался и несся к цели, не зная ни страха, ни сомнений. Падения его совсем не пугали. Мозес позавидовал его молчаливой выдержке. Мальчишку словно покрывает герметично запаянная оболочка. Он редко говорит то, что думает. То рассекает по складу на скейтборде, то мастерит очередное хитроумное изобретение, и никто не знает, что происходит в темных глубинах его сознания, бездонных, как Марианская впадина. Танк никогда не нервничает и не парится по пустякам. Мозес снова посмотрел на часы. Алекс задерживалась. Почему? Непонятно. К большому недоумению Мозеса, сразу после того, как Адам с Синтией ее увезли, дом Бэнксов стал недоступен для их камер наблюдения. Пока они убеждали Алекс помочь, что-то произошло, и Фрик не смогла получить ни одного изображения ни с внутренних, ни с внешних камер. «Либо они поставили новые глушилки, либо исчезновение Алекс подстегнуло Уильямс энд Кроу провести тщательную проверку, и они нашли наши жучки». «Сама как думаешь?» «Понятия не имею. Хочешь, сбегай и спроси у них». Трудно смириться с полным неведением, особенно после того, как Мозес чувствовал себя чуть ли не всезнающим Господом Богом. «Неужели я переоценил Алекс? Вероятно, ее наказали и заперли в комнате, и теперь придется ждать. Или она потеряла флешку, или...» Мозес поморщился. «Почему я так парюсь? Остальные вроде спокойны, только он места себе не находит. Почему я один нервничаю?» Мозес приказал себе угомониться. «Может, они только притворяются спокойными, как и я?» Мозес еще раз прошелся по фабрике, стараясь выглядеть невозмутимым. Фрик погрузилась в написание компьютерного кода. Вокруг нее витал сладковатый запах марихуаны, рядом возвышались зеленые банки из-под энерготоника. Она так увлеклась работой, что не заметила, как танк аккуратно собрал их и построил башню. «Как там наш троянский конь?» — спросил Мозес. Фрик посмотрела на него сердито. «Ты раз 50 уже спросил, отстань. Когда твоя подружка его загрузит, сразу узнаешь». «Она мне не подружка». «Не гони туфту, и так все ясно», — заявила Фрик и вернулась к работе. Мозес скорчил гримасу и побрел на склад. Адам с Синтией изо всех сил лупили тяжелую боксерскую грушу, по очереди отрабатывая удары локтем. «Удар!» — командовал Адам. «От бедра, детка! Всем телом! Бей всем телом!» Бац! Синтия снова ударила, груша качнулась. «Да, так и надо, давай еще!» Бабац! Синтия била изо всех сил, оба вспотели. «Хватит, теперь отработаем удар ногой», — сказал Адам. Сначала Адам относился к тренировкам несерьезно. Он не особо верил, что у Синтии получится. Как утверждал Адам, у Синтии нет бойцовских качеств, ей не хватает агрессивности. «Ух!» — Синтия ударила ногой, груша качнулась. «Хорошо», — воскликнул Адам, — «теперь покажи комбинацию из трех ударов. Раз, два, хук! Отлично! Продолжай!» Он обернулся и легкой походкой подошел к Мозесу. «Есть новости от нашей девочки?» Мозес покачал головой. «Не-а». «В машине она выглядела довольно сердитой». «Мы здорово ее разозлили». «Эй, ребята, идите сюда! Вы только посмотрите!» — завопила Фрик. Все кинулись к ней. Фрик изумленно смотрела в монитор, сосредоточенно нахмурив проколотые брови. Она развернула окна, на которые передавались изображения с камер наблюдения, и подступы к фабрике заполнили весь экран. Снаружи было полно людей. Похожих на спецназовцев, десятки наемников заблокировали все выходы. Мозес выругался. «Похоже, пожаловали парни из Уильямс энд Кроу», — тихо сказал Адам. «Говорила же, нельзя ей доверять», — воскликнула Фрик. Мозес не успел ответить. К фабрике понеслись гранаты со слезоточивым газом, оставляя за собой желтый дым. Зазвенели стекла. Гранаты летели одна за другой. Ядовитый дым расползался по зданию. Парой ударов тарана сотрудники Уильямс энд Кроу вышибли железные двери. Створки упали внутрь. Наружу повалил слезоточивый газ. Из разбитых окон вырывался желтый дым, и Алекс содрогнулась, подумав, каково сейчас танку. Наемники в противогазах вбежали в двери с М-16 на изготовку. «Все равно, что гоняться за мухой с молотком», — подумала Алекс. Отец заметил ее беспокойство. «Уильямс энд Кроу набирают сотрудников из бывших спецназовцев. Они справятся». «Я вовсе не о них беспокоюсь». Вдруг Алекс с ужасом представила лежащую в луже крови Синтию, застреленную из штурмовой винтовки каким-нибудь наемником. Или танка. А Мозес? Что будет с ним? Раздался выстрел, потом еще один. Алекс вздрогнула. «Господи, я же не хотела, чтобы их убили. Я хотела только...» Из здания вырывались клубы дыма. «Там пожар?» — спросила Алекс. Водитель включил рацию. Понеслись вопли и крики. Раздался голос Лизы. «Не стрелять! Не стрелять!» — иступленно орала она. Алекс напряженно прислушивалась. Горло сдавил спазм. Водитель выключил рацию. «Надевают наручники», — уверенно сказал он. «Сейчас их всех выведут». «Алекс, ты уверена, что хочешь на это смотреть?» — спросил отец. Она уже сомневалась в своем решении. «Я...» — начала она и умолкла. «Пап, разве так должно быть?» В солнечное небо поднимались клубы дыма. Не тускло-желтые клубы слезоточивого газа, а до неприличия яркие — белые, красные и синие. Вверх стремительно тянулся столб цветного дыма. Охранник снова включил рацию. Из динамика доносились изумленные вопли и ругань. «Черт побери, я ничего не вижу! Решетки! Всем назад! Всем! Клетка! Назад! Бегом! Помогите Дженнингсу!» Наемники Уильямс энд Кроу все еще оставались внутри. Никто так и не вышел. Алекс подалась вперед. Постепенно до нее начало доходить. Вдалеке завыли сирены. «О нет, только не это!» — прошептала она. «Только посмотрите!» Танк указал на дистанционную камеру, дававшую самый широкий обзор. Над фабрикой заклубился трехцветный столб. Мозес уставился на стремительно растущую струю дыма. «Черт, да он здоровенный!» «Так и надо!» — довольно заметил танк. «Половина фабрики — огромная дымовая шашка. Селитры ушло тонн 10». Синтия встала у него за спиной, утирая пот с лица и шеи. «Ух ты, красота какая!» «Да, еще бы!» — невесело улыбнулся Мозес. «Вот и остальные подтягиваются», — объявила Фрик, указывая на другой монитор, в котором к дымящейся фабрике осторожно приближалась группка людей. «Вон твоя подружка». «Ну и ну», — хихикнул Адам. «Смотрите, как она взбесилась». Так оно и было. Мозес смотрел, как Алекс рвется к зданию. Она пыталась подойти ближе, но отец и качок из Уильямс энд Кроу держали крепко. Алекс с ужасом взирала на дымящуюся фабрику. Мозес легко читал на ее лице каждую эмоцию, удивление при виде разноцветного дыма, недоумение и попытку понять, что же происходит. Умная, богатенькая девочка не может сообразить, почему все пошло наперекосяк. Ясное дело, она злилась и недоумевала, однако было в ее лице тщательно скрываемое восхищение. Сопоставив кусочки головоломки, она смекнула, что ее надули. «Чем вы ближе, тем меньше вы видите. похоже на трюк фокусника, когда он взмахивает платком, и на месте белоснежного голубя зрители обнаруживают белого кролика. Дядя Мозеса обожал фокусы. Он наслаждался подменой и изумленными возгласами обманутой публики при виде того, как в привычном для них мире происходит нечто, не поддающееся объяснению и к тому же просто невозможное. «Надо было подать заявку в Книгу рекордов Гиннесса», — воскликнул Танк. «Я бы прославился». «Угу, в тюрьме», — нежно поддакнула Фрик. «И долго нам ждать репортеров?» — спросила Синтия, убирая волосы со вспотевшей шеи. «Вряд ли», — ответил Адам. «Гораздо эффективнее, чем пресс-релиз. Лучше бы мы забрались в кампы Бэнкса», — вздохнула Фрик. «С удовольствием взглянула бы, что творится за Брандмауэром СБ». «Все равно победа», — воскликнула Синтия. «Столько дыма и начинка внутри фабрики. Мы наверняка попадем в пятичасовые новости». «И все же...» «Перестань. Мы ведь решили. Как бы дело ни обернулось, все равно мы в выигрыше. Это тебе не кража денег со счетов русской мафии. Мы наверняка попали в поле зрения Управления национальной безопасности. Как только появятся репортеры, запустим ту штуку, и дело сделано». Дым все поднимался. Его было столько, что казалось, будто весь Хартвард взлетел на воздух. Мозес смотрел в тот монитор, где было видно Алекс. Она потрясенно наблюдала за событием, которое невольно спровоцировало. «Извини, детка, нельзя верить всему, что тебе говорят, и не стоит доверять всем подряд. Доверяй, но проверяй, как говорится». Синтия тронула его за плечо. «Жаль, что так вышло с Алекс», — тихо сказала девушка. «Я была почти уверена, что она...» Мозеса с детства учили доверять людям. Его отец свято верил, что если попросить, они будут играть в открытую. Поэтому дядя всегда над ним насмехался. «Знаешь, кому можно доверять?» — однажды спросил он Мозеса. «Никому. Никому. Только себе доверяй и будь предельно осторожен. Остальных проверяй». «Я не сомневался, что так будет», — солгал Мозес.